Многие задаются себе вопросом, а что наши молитвы, а что наше посещение храма, а что наша православная вера, а что моя благочестивая или хотя бы попытки благочестивой жизни, что они дают для меня, для родных и близких. Многие, может быть, не видя этих плодов, отчаиваются в вере, унывают. Но Господь сегодня в Евангелии, подтверждая свои слова, которые Он некогда сказал, «Аминь, аминь, глаголю вам, где двое или трое согласятся просить что-нибудь во имя Мое, я то сделаю, где двое или трое молятся, там Я посреди них». И вот сегодня мы слышали, что Господь однажды пришел в город Капернаум и проповедовал в одном доме, в котором собралось очень много людей. И Священное Писание вовсе не говорит, что конкретно Он говорил, потому что это было не важно, а было важно то, что Он совершил. И что же нам говорит сегодняшнее Евангелие? Людей было так много, что невозможно было пройти и проникнуть в этот дом, чтобы слышать слова Христа Спасителя. И вот говорит нам Евангелие, что некие люди, и их было четверо, говорит Писание, залезли на крышу дома. На востоке крыши плоские, большей части сделаны из глины и обложены какой-то совершенно простой подручным материалом, не как сейчас железные, керамические и прочие оцинкованные крыши, простой, обыкновенный, деревенский был дом. И говорит Писание, они разобрали крышу дома, так что на потолке сделалась дырка, и они на простыне спустили больного прямо к ногам Спасителя в том доме, где он проповедовал. Для всех это было настолько неожиданно, настолько потрясающе, что вроде бы здесь слова вечной жизни, здесь наставления, назидания, и вдруг, казалось бы, какие-то банальные просьбы, банальные какие-то требования прям к ногам спускают парализованного человека. Писание говорит, что они спустили расслабленного. Может быть, у него был инсульт, может быть, он просто страдал какой-то неизлечимой болезнью. Но сам факт, что люди решились на это, движимые сердечной верой и, самое главное, деятельным состраданием и деятельным милосердием, потому что это надо было умудриться на крышу дома, которая минимум 2,5, а то и 3 метра, попробуй больного, расслабленного, парализованного человека затащи наверх. И они делают это, 4 друга. И удивительно, слова Священного Писания говорят нам, что Господь, видя веру их, не его веру, Он даже не сказал ни слова, исцели, помилуй, что мы много встречаем примеров в Евангелии, когда люди просят Христа Спасителя, и Господь откликается на эту просьбу, и, может быть, в Евангелии это единственный случай, когда человек сам за себя не говорит ничего. И даже друзья не говорят ничего. Исцели, помоги, восставь от отра болезни. Они ничего не говорили. Сами дела их говорили за них. И Господь говорит, видя веру их, говорит расслабленному, прощаются тебе, чадо, грехи твои, показывая причину расслабления, причину болезни, причину страдания, причину скорби, грехи. Видя веру их, говорит человеку, прощаются тебе грехи твои, показывая нам на все времена силу любви, силу сострадания, силу безгласной, невидимой, но сердечной мольбы, сердечного моления, которая, безусловно, была у этих друзей, и они даже не успели, не смогли ее выразить. И для нас, всех здесь стоящих в этом святом храме, для нас это великая надежда, для нас это великая милость, что Господь по молитвам других людей, ради любви других людей, способен и готов приходить на помощь, если видит эту сердечность, если видит это терпение, если видит непоколебимую веру. И в подтверждение этого примера, насколько эти примеры бесчисленны, когда люди вымаливают своих детей, своих мужей. Мужья вымаливают безбожных неверующих жен. Сплошь и рядом вся история церкви полна этими благочестивыми примерами. Ибо так уже случается и так получается в жизни, как говорил апостол Павел, неверующий муж освящается женою верующую, и неверующая жена освящается мужем верующим. Редко-редко, где в семье единство, где в семье единомыслие, где в семье единоверие. Потому что Господь сказал: «Я когда приду на землю, найду ли веру на земле?» Потому что мало. И Господь говорит: «Не бойся, малое стадо». То есть верных, верующих всегда будет очень малое количество людей. Так как и когда люди приготовляют пищу или делают так, чтобы она не испортилась, они добавляют малое количество соли, которая предохраняет пищу от гниения. Соль малая, но делает дело большое. Так и верные, так и мы призваны быть солью этого мира. И это возможно. И каждый из нас способен вокруг себя, при помощи благодати, безусловно, Божией, вокруг себя распространять эту веру и мир, и любовь Божию. И вот в понедельник, когда мы служили в Даниловском монастыре во время празднования 700-летия представления Даниила Московского к Господу, то владыка Арсений в этот понедельник рассказал мне дивную историю, дивный случай, когда вера одного человека спасла от вечной погибели жизнь другого человека. Он рассказывает мне, когда мы с ним заговорили о скорбях, о тяжелых болезнях, постигших родных и близких людей, умирающих от рака, он сказал: «У меня тоже был такой случай в своей жизни. У нас, говорит, в подъезде жила верующая женщина, жила верующая бабушка, которая ходила в храм, которая и мне что-то рассказала о вере. И я тоже стал ходить в этот храм и прислуживать начал в церкви. А у нее муж был, ну, совершенно безнадежный безбожник. И пьяница, и матершинник, и, в общем, совершенно уникальная, конечно, была жизнь по своим грехам. И вот, говорит, он этого Ивана Ивановича посещает тяжелейшая болезнь, посещает его рак. И от этого Ивана Ивановича, пышущего жизнью, в кавычках, энергией, силой, так что вокруг него, говорит, все закручивалось, и анекдоты, и балагурство, чего там только не было, постепенно от этого Ивана Ивановича остается одна только треть. Слег Иван Иванович на одр болезни, немощной, расслабленный, как сегодняшний евангельский больной, расслабленный Иван Иванович. И вот жена, постепенно молясь вслух перед иконами, читая Евангелие, создавая какую-то благоприятную духовную атмосферу и обстановку, раньше о которой он и слышать не хотел, но когда уже болен, тут уже ничего не поделаешь, возражать не будешь. И вот однажды она уговорила его, так что он согласился сам, видя, что действительно уже дни его сочтены, наконец-то согласился, чтобы к нему пришел батюшка. Она говорит, прибегает ко мне и говорит: «Юра, Иван Иванович согласился, чтобы пришел батюшка». Он говорит, да я говорю, да это не может быть. Ну точно. Я, говорит, бегом в церковь. Договорились на следующий день, чтобы пришел батюшка. Мы пришли вместе с ним. Я помогал ему. И говорит он, я не знаю, о чем уж они говорили во время исповеди, но говорили довольно продолжительное время. И священник причастил умирающего этого Ивана Ивановича. И вышел оттуда с радостью, потому что говорит, что это была его первая и последняя исповедь в жизни. И для нас, говорит, это было все очень удивительно и радостно, что ну хотя бы под конец вот такое, так Господь сподобил человека все-таки в сознании и добровольно, и по собственному расположению, с совета, как бы мы сказали, видя веру их, то есть своей собственной супруги, движимой добродетелями, как бы четырьмя друзьями, добродетелями верой, надеждой, любовью, которая зиждется на фундаменте, конечно же, сердечной, покаянной, смиренной молитвой к Богу. Вот это четыре друга, которые нас приводят к Богу. И эта женщина имела этих четырех друзей, то есть четыре добродетели, которые привели и ее к Богу, и ее мужа. И далее рассказывает он. Иван Иванович после этого прожил полтора дня. Всего лишь полтора дня. Но с того момента, как его причастил священник, не переставая, не ел и не пил, потому что уже умирал, и непрестанно читал молитву. Такую молитву, которую мы с вами никогда не молились. Читал эту молитву полтора дня непрестанно и умер с молитвой на устах, умер именно с этой молитвой. Какова же, вы спросите, была эта молитва? А молитва была таковая. «Христос воскресе, воистину воскресе, Христос воскресе, воистину воскресе, Христос воскресе, воистину воскресе». Сам себе непрестанно читал эту молитву, потому что другой никакой не знал. Время было послепасхальное, он где-то услышал, как молилась его жена, никто его этому не учил. И раз получилось так, что человек умер молитвенником, исполнил заповедь непрестанной молитвы, тем более покаявшийся, причастившийся, супруга была растрогана, что так вот все закончилось. Вот. И, не знаю по каким причинам, но отпевание было дома. И когда священник шел отпевать, это было днем, бабки, которые обычно сидят и все видят, все слышат, все про всех знают, смотрят, что идет священник, и они спрашивают: «А кому вы, батюшка?» Потому что они все должны про всех знать. «Я, говорит, иду отпевать Ивана Ивановича». Они чуть не упали со скамеек со своих. Говорит: «Ну надо же, даже к Богу, и то, говорит, по блату». Потому что думали, что бабка его, значит, уговорила батюшку, его, значит, какой бы человек ни был, а его, значит, все равно отпоют. Они же не знали его конца, они не знали его завершение, как он кончил. Вот, а кончил он, конечно же, благочестиво, хотя бы даже вот эти последние полтора дня. Вот что может сделать терпеливая молитва. Сердечное сострадание, сердечное участие в жизни другого человека, в жизни близкого человека. Так что мы и вчера слышали слово преподобного Иоанна Лестничника, который говорит: «Если ты даже увидишь человека грешащего под конец своей жизни и чуть ли не лежащего на одре болезни, И тогда не осуждай его, потому что ты не знаешь судеб Божьих. А осуждать другого человека значит восхищать сан Божий. Поэтому не знаем мы жизни, не знаем мы смерти, не знаем мы в своей жизни вообще ничего. И поэтому мы должны надеяться, должны верить, любить и молиться, то есть приобретать этих четырех друзей, четыре эти добродетели, которые смогут по милости и, конечно же, благодати Божией и нас самих представить перед Богом, и в нас самих иметь Бога, жить Богом. И тогда, может быть, по нашей сердечной, теплой, смиренной молитве и наши родные и близкие, те, которые еще как расслабленные, как парализованные душой и умом, потому что большая часть мира именно являются таковыми. Если они и атлеты по своему физическому состоянию, если они не нуждаются ни в какой врачебной помощи, они все на витаминах, на добавках и прочее, прочее, и, в общем-то, чувствуют себя прекрасно и превосходно по внешнему человеку, то, безусловно, человек, находящийся без веры в Бога, без Евангелия, такой человек, безусловно, мертв душой. И вот нам даны и возможности, и силы молиться об этих людях, тех, кто для нас близки, те, кого мы знаем. Господь нам дает такую возможность. И дай Бог, чтобы у каждого из нас совершилось в жизни когда-нибудь и непрестанно совершалось это чудо, чтобы и Господь, видя веру нашу, сказал бы тем людям, о которых молимся им: «Чадо, прощаются тебе грехи твои, возьми одр твой болезни и ходи ногами, ногами добрых дел, ходи к Богу и к Царствию Небесному. Аминь».